Кока-кола в Китае. Полвека назад я приехал из Пекина в Шанхай и впервые в жизни увидел город небоскребов. Помню, как восхитила меня набережная Вайтань, вдоль которой выстроились высотные здания банков и отелей. Я поселился в одном из них на 21 этаже, где когда-то любил останавливаться Шаляпин, и, подобно ему, любовался парусами рыбачьих джонок на реке Хуанпу. В офисе по соседству меня принял самый богатый предприниматель страны. Это был король шелка Жун Ижэнь. Во время беседы официант подал, как мне показалось, кофе со льдом. Это был неведомый мне «какоу кэлэ». В переводе эти иероглифы значат «ласкает рот, ласкает душу». Убежден, что такая удачно подобранная транскрипция слова «кока-кола» во многом способствовала популярности данного напитка в Китае. Как мне тогда рассказал Жун Ижэнь, шанхайцы раньше всех в Поднебесной познакомились с этим символом американского образа жизни. Еще в 1927 году в Шанхае был построен первый в Китае завод по производству кока-колы. Его неоднократно расширяли, и два столетия спустя он стал крупнейшим подобным предприятием за пределами США. Но кока-кола была популярна главным образом в приморских городах, где существовали иностранные концессии. В Шанхае, Кантоне, Тяньцзине. Тогда как глубинка по-прежнему утоляла жажду зеленым чаем. Помнится, тогда же самый богатый шанхаец, впервые угостивший меня кока-колой, процитировал мне первую главу популярного американского учебника по маркетингу. В ней шла речь о том, что Кока-кола стала одной из крупнейших транснациональных корпораций благодаря самым высоким в мире расходам на рекламу. Но если бы удалось убедить каждого из 600 миллионов китайцев хотя бы раз в неделю выпивать бутылочку Кока-колы, рекламировать этот напиток не было бы нужды. За минувшие полвека население Поднебесной удвоилось, и пить кока-колу люди стали чаще, чем раз в неделю, особенно в городах. Неудивительно, что за эти годы, за годы реформ, корпорация Кока-кола потратила более 100 миллионов долларов на строительство в Китае 23 современных предприятий, чтобы производить на месте прохладительный напиток, предназначенный ласкать рот и ласкать душу. Половина этой суммы вложена в Пудуне, городе 21 века, то вырос напротив шанхайской набережной Вайтань на противоположном берегу реки Хуанпу. Построенный там завод Цзиньчао имеет две самые высокопроизводительные линии по производству кока-колы. Но китайский филиал этой транснациональной корпорации награжден грамотой как образцовое иностранное предприятие не только за то, что по объему продаж он вышел на второе место в Азии. Производители Кока-Колы правильно рассудили, что бедняк не станет покупателем их напитка, а выбраться из нищеты труднее всего человеку неграмотному. Поэтому они откликнулись на призыв участвовать в благотворительном проекте «Надежда», финансировать начальное образование нуждающейся сельской детворы. Китайский филиал концерна «Кока-кола» пожертвовал для проекта «Надежда» 1,5 миллиона долларов. Он оплатил строительство 50 сельских школ, помог получить начальное образование 25 тысячам крестьянских детей. Кроме того, он выделил более 1 миллион долларов в фонд стипендий для одаренных школьников, а также спонсирует проведение всекитайских молодежных соревнований по футболу и баскетболу на кубок Кока-колы. Признаюсь, что подобные масштабы благотворительности несколько остудили мой критический пыл в адрес этого проповедника американского образа жизни.